Глава 11. Переговоры. Куда же без них? В четверг я занимался сразу двумя вещами. Наслаждался шоу и жестко ностальгировал. Во время нашего налета на склад Черкасовых Турви не сидела сложа руки и хакнула их терминал, попав в систему. В итоге нам стали доступны их переговоры. Было одно удовольствие слышать растерянные доклады и кучу мата в ответ. Офицеры никак не могли понять, откуда взялись разгромившие базу твари, и уж точно не ожидали влететь в расставленные ловушки. Но это так, шло фоном. Николай Семенович совершенно внезапно вызвал меня в академию. Я в который раз за первый год обучения оказался в кабинете директора и на секунду ощутил себя злостным хулиганом. По крайней мере, тяжелый взгляд Радзивилла не предвещал мне ничего хорошего. «А второй Николай не присоединится?» Спокойно и чуть равнодушно спросил у старика, достав себе из инвентаря очередной энергетик. «Плохо. Подсаживаюсь на них. Вот бы мне умение высыпаться за час». «Вообще-то он шестой», — хмуро поправил меня собеседник. «Конкретно сейчас он никакой. Я на имя ориентировался. Или титул. С трудом сдерживаю зевок. Ситуацию стоит накалять, но не слишком сильно. Чего дернули-то? Никакого аврала не вижу». «Все так же нагло дерзок», — вздохнул старик. Из него словно разом выпустили весь воздух. «Иногда я думаю, что боги послали тебя ко мне в наказание». «Я вам вообще-то жизнь спас. И вашей дочери». Честно, стало тошно от несправедливости. Типа нормально ему жилось до меня, и пускай бы хрен второй его нагнул. «Это все, что вы хотели сказать?» «Если ты не научишься сдерживаться и будешь так же легко вестись на провокации, долго не проживешь. Какой бы силой ни обладал», — наставительно произнес Николай Семенович. «Соберись, Кирилл. Завтра смертельно опасная схватка предстоит не только тебе, но и Элли с Юлей». «Хотите сказать, это была проверка?» — буркнул я, ощущая, как загорелись щеки. «И ведь действительно развел он меня в два счета». «Да, и ты ее не прошел». Он тяжело вздохнул и отпил чая. Ну или что он там под него маскировал? «Прежде чем я расскажу тебе о завтрашнем дне, ты специально именно сейчас ударил по Черкасовым. Наши переговоры с Долгорукими сорвались». «Не понял, какие еще переговоры и почему мне о них неизвестно?» «Решили слиться, Николай Семенович? Я-то думал, мы в одной упряжке до самого конца». «Не воспринимай все настолько близко к сердцу. Существовала возможность заключить приемлемый для всех мирный договор, и тут ты». «Вот хитрожопый. Да что там, здесь все хитрожопые. Этот еще ничего, так терпимо. Можно объяснить, что к чему. Надеюсь. Вы ведь в курсе, что Черкасовы напали на Батовых? Пытались захватить патриарха?» «Они заявили, что это ответ на убийство тобой одного из их рода. Пытались предоставить доказательства, но они загадочным образом исчезли». Его губы тронула легкая улыбка. «Историю замяли». «Они не упомянули, что все началось с попытки забрать у Медеи законное право возглавить род Луцких?» С иронией поинтересовался. «Обожаю, блин, риторические вопросы». «Это уже не имеет значения, Кирилл. Главное — другое. Долгорукие окончательно решили идти до конца. Считают тебя опасным и неуправляемым. Захват Петербурга с помощью нелюдей тоже не добавил тебе популярности. Это был, на мой взгляд, опрометчивый шаг». «Странно, что это вы говорите только сейчас». Равнодушно пожимаю плечами и пробую предложенный чай. «Вкусный». «Я не считаю это опрометчивым шагом. Вы хотели поговорить о турнире?» «Да. Не поделишься своими планами, раз уж мы в одной лодке?» «Они пока еще не оформились. Уверяю, вы станете первым, кому я сообщу». Мы оба понимали, что я нагло вру. Ректор решил не давить и, наконец, с очередным вздохом начал выдавать полезную информацию. «Определился ваш следующий противник. Минский университет магии». С трудом сдержал смешок. Им бы еще одну букву «У» добавить. Почему не «Академия»? Хотя аббревиатура не лучше получилась бы. «Они почти не готовят боевиков. Их специализация — магия жизни и природы. Как у тебя с географией, Кирилл?» «На карте найду, про особенности не знаю», — честно признался я. «В своем мире вообще ничего не знал о соседней стране, не считая президента». «Хотя бы про зону абсолютной безопасности, слышал?» На мой уверенный кивок Николай Семенович в очередной раз вздохнул, видимо, вспомнив про склад, и немного помолчал. Я уже собирался было поторопить старика, не хотелось весь день в кабинете проводить, как он начал читать мне лекцию. «Минск не просто так включили в треугольник. Вдобавок там еще много мобильных излучателей, все благодаря уникальным полям и технологиям их обработки. Относительно небольшие территории кормят едва ли не треть империи». «Картошкой, что ли?» — не удержался от вопроса. «Почему картошкой?» — искренне удивился мой собеседник. «Нет, конечно, она ведь полезная и важная вещь, потому что слишком дешевая. Но в основном это специальная пшеница, ведь каждый второй хлеб в империи выпечен из минской муки. Еще рис, сахарный тростник, кукуруза. Плюс они выращивают отличный табак, покупать который имеют право только дворяне». Я аж подавился от неожиданности. Не стоило так на чай налегать. По описанию вылитая Куба. Переехать, что ли? Я прям видел, как выхожу на террасу своей фирмы с огромной сигарой и в сомбреро, а в роли знойной кубинки у меня Валанта. Она как раз смугленькая. Встретившись с выжидающим взглядом Николая Семеновича, я потряс головой, прогоняя накатившее на меня наваждение, и вернулся в беседу. В общем, понятно. Им нужны сельскохозяйственные маги, а не боевые. Как они тогда прошли так далеко? Вряд ли там сильная военная кафедра. Отличный вопрос, на который ни у кого нет внятного ответа. В этом году они выставили новый состав и в сухую выиграли 3 матча. Им противостояли не слишком сильные команды, но факт есть факт. Их нельзя недооценивать. Я сброшу тебе записи. Теперь же к главному. Старик помолчал, собираясь с мыслями, и я его не перебивал. На перехватываемых переговорах Черкасовых зазвучали новые голоса, которым панически докладывали старые. Начальство явилось на руины уничтоженного склада. Нужно будет по возвращению из Академии заценить трофеи, а то я едва успел их выгрузить в подземном гномьем заводе и сразу отправился спать, пока меня не разбудил звонок Радзивилла. «Скорее всего, вас попытаются убить или по дороге в Минск, или сразу после завершения турнирного боя. Главной целью будешь ты, но я сомневаюсь, что они пощадят остальных». «Включая Юлю и Эллу?» — удивился я. «Насколько понял местные нравы, их гораздо выгоднее было оставить в живых, чтобы иметь рычаг давления на ректора». «Всех», — твердо произнес старик. «И я не могу отправить с тобой свою гвардию. Долгорукие только этого и ждут, чтобы захватить Академию. Ты справишься с организацией эскорта? Крайне желательно использовать нелюдей по минимуму. Если они появятся на военных машинах, вас банально арестуют». «Может, поступим проще и откажемся от турнира? Ну, серьезно, так себе обстановочка в стране для увеселений». «В иной ситуации я бы с тобой согласился, но неявку примут за слабость. Она может послужить для долгоруких отличным поводом перейти к действиям». Аргумент был откровенно слабым. Если бы не мои собственные планы, точно бы плюнул. Еще немного посидел в кабинете ректора и, так и не услышав больше ничего полезного, раскланялся и ушел. По сути, я потерял больше 2 часов, чтобы успокоить старика. Он не знал ни когда долгорукие по нам ударят, ни их планов в принципе. Единственным плюсом встречи оставались записи боев наших будущих соперников. Их я и предложил посмотреть своей команде, когда вернулся в Капотню. Да. Что-то цвет российской аристократии сильно расклеился за прошедшие несколько дней. У сестер из рода Радзивиллов мешки под глазами, у Меньшикова лицо оплывшее, и он явно страдал от похмелья. Торви, Медея и я, и наоборот, выглядели молодцом. Пришлось подождать, пока Валанте вылечит Влада. Элла с Юлей от ее услуг отказались. «Спим плохо, кошмары мучают», — объяснила Элла. «Не нравится, непривычно». «Вы слишком сильно переживаете. Наш босс все разрулит». Развалившаяся в кресле Торви воплощала самоуверенность. «Блин, мне бы ее уверенность в самом себе». «А тебе бы поменьше бухать. Думаешь, все можно, раз отец не видит?» «Дай уж повеселиться. Напоследок оторвусь, а то с такой жизнью, может, и не вернемся». Беззлобно огрызнулся Меньшиков, смачно открывая банку с гномьим пивом. «Никто не против?» «Валяй. Только меньше пессимизма. Мы еще всех врагов переживем», — менторским тоном сообщил ему. «Главное, завтра будь в форме. Велмы с собой брать не будем». «Заметано!» Сделав жадный глоток, он вытер пенные усы и уставился на меня повеселевшим взглядом. «Я готов внимать!» «Политическая ситуация складывается таким образом, что завтра нам выступать в Минске. Причем совершенно неважно, выиграем мы или проиграем. Долгорукие попытаются прикончить всю команду разом. «Нафига нам тогда вообще лететь?» — задала резонный вопрос гоблинка. «Пока есть шанс избежать большого конфликта и выиграть время, нужно им пользоваться». Параллельно отправил своим девочкам сообщение, что настоящий план они услышат на совете. Она молча кивнула и успокоилась. «В первую очередь нужно обезопасить свою дорогу. Николай Семенович настоятельно не рекомендовал использовать дружинников нелюдей, чтобы не рисковать арестом, поэтому я не смогу обеспечить нормальный конвой. Вероятно, придется лететь скрытно». «На той мелкой машинке всемером!» — ужаснулся Меньшиков. «Ну уж нет, род Меньшиковых не настолько беден и убог, чтобы его наследник путешествовал в таком...» Он явно хотел сказать что-то другое, но сдержался. «В такой тесноте? Я отцу позвоню, он предоставит эскорт, не переживайте. Черкасовы и прочие подсосы засут нападать на нас». «А если нет?» — задала резонный вопрос Юля. «Твоя фамилия их не отпугнет». «Пусть только сунутся, мы их живо раскатаем. Да, Кирилл?» «Разумеется», — киваю с довольной улыбкой. «Я сейчас решил сразу два вопроса. Обеспечил нам нормальное сопровождение и заставил Меньшиковых конкретнее обозначить свою позицию. Мы подождали, пока Влад поговорит со своим отцом за шумовым экраном. Он не стал передавать всю беседу, лишь показал большой палец и обещал, что все будет в лучшем виде. Я активировал экран за спиной, и мы просмотрели все сражения минской команды. Да уж, тяжко придется, но когда бывало иначе? Маги природы буквально из ничего создавали настоящие джунгли, а жизнюки служили живыми танками. Обвешанные грудой железа, они регенерировались дичайшей скоростью и сокрушали врагов мощнейшим напором. Эдакие халки, да еще с мозгами и броней. Мы все уставились на Эллу, ожидая капитанских мудростей, но она подчеркнуто отвернулась к стене. Пришлось говорить мне. Обычные боевые заклинания им нипочем. Ни в коем случае нельзя подпускать их на дистанцию ближнего боя. Замораживаем их, создаем препятствия, максимум льда, чтобы вообще стоять не могли. Основные скрипки играют Элла и Медея. Мы с Владом сдерживаем. Юля сжигает растения и пытается снести природников. Яя и Торви останутся в резерве. Есть возражения? Мое предложение сильно всех удивило. И сестры, и Влад, и мои девочки считали, что я оставлю Радзивиллов в резерве, и мы с Яя и Торви всех разнесем. Я решил отказаться от порочной тактики сразу по нескольким причинам. Во-первых, именно ее от нас будут ждать соперники. Во-вторых, следовало срочно укреплять боевой дух и делать нас настоящей командой, чтобы в будущем дети донесли до своих родителей, какой я классный и, мол, срочно надо дружить. В-третьих, Китсуна и Гоблинка мне еще понадобятся на обратном пути. На месте Долгоруких я бы бил именно после турнира, когда мы максимально ослаблены. Закончил совещание и отправил всех отдыхать. Когда Меньшиков с сестрами ушли, остальная часть команды вернулась вместе с остальными членами совета, и я, наконец, решился. На самом деле я лечу в Минск, чтобы переключить на себя внимание, и не беру никого из эскорта. «Варра, Фельги, настал ваш час. Соберите мне армию, способную уничтожить любой город. Подключите гномов, пускай выставляют хирт, иначе мы их выселим к хренам. Задача следующая». Активирую карту и навожу указку на изрезанное глубокими расщелинами плато. Захватить плацдарм, закрепиться, установить прибор, аналогичный тому, что на болоте, и обеспечить его непрерывную защиту. Используйте любые ресурсы, но защитите установку от гоблинов. «Существует вероятность, что они банально на нее не полезут?» — задумчиво произнесла Фельги. «Если мы не будем соваться в их пещеры». «Лучше не рисковать! Зальем там все газом и огнем!» Воинственно ударила кулаком по ладони Варра. «Действуйте по обстоятельствам. Я не смогу вас контролировать. От себя постараюсь сделать все, чтобы старые семьи не обращали на вас внимания. Приступайте к выполнению задания, когда мы покинем город. Я в вас верю. Вы же у меня талантливые и хитроумные». «Мы вас не подведем, повелитель!» Хором воскликнули зеленокожие девушки. Банальнейший комплимент из моих уст зашел на ура. К сожалению, я действительно не мог бросить на город гоблинов все силы. Мне ведь требовалось прикрыть и другие объекты. Ту же Капотню, западные и восточные узлы связи выживали за счет скрытности, с южным, увы, не прокатит. И если бы система не обещала мне мощное восстановление вместе с третьим узлом, ни за что бы не согласился, а так лучшего шанса можно было и не найти. Но почему-то в груди росла непонятная тревога. Ее не смогли унять ни рабочий процесс, Бесконечная проверка отчетов и раздача указаний превратились в обычную рутину. Не изнуряющая магическая тренировка, ни даже объятия Вики. Я словно что-то упустил и никак не мог понять, о чем идет речь. Помогла, как и всегда, Вэл. Выслушав мою сбивчивую речь, она улыбнулась и сказала, что все дело в моей жажде контроля. Мол, раньше все важные дела происходили при моем личном участии, а здесь, считай, я ничем не смогу помочь. Эльфийка заверила, что надо доверять своим подчиненным, и то, что если все так поворачивается, я могу не переживать, а она присмотрит за девочками. Отчего-то я ей поверил и успокоился, и даже задремал. В Минск мы вылетели поздним вечером. Бой, как обычно, назначили утром. Решили не гнать, чтобы спокойно выспаться в дороге и прибыть к арене заранее. Патриарх Меньшиковых не скупился на эскорт. Я даже немного позавидовал и расстроился. Наш небольшой воздушный флот никак не мог тягаться аж 20 военными флайерами последних моделей. Каждый был снабжен несколькими автономными турелями, ракетными установками и десантным отсеком с боевыми магами в придачу. Турнирной команде, то бишь нам, предстояло лететь на гигантском лимузине, где можно было спокойно разместить весь мой гарем. Каждому досталось по удобному дивану или глубокому креслу. Само собой, здесь имелся бар, который тут же оккупировал Влад, туалеты, душевая и даже джакузи. Плюнув на все, я отключил связь и, быстро ополоснувшись и переодевшись в шелковый халат, развалился на диване. Под моим боком мигом материализовалась сонная кицуна, а сзади неожиданно прижалась Медея. Торви, как обычно, изображала из себя волка-одиночку и осталась спать в кресле. Улегшись поудобнее, я крепко прижал к себе вкусно пахнущую лисичку и закрыл глаза, мгновенно провалившись в сон. «Наконец-то смогу выспаться».